Ну уж тут, — заявил Нафта, — можно только расхохотаться. Говорить о нигилизме церкви. О нигилизме самой реалистической системы господства в мировой истории. Значит, господин Сеттембрини никогда даже не коснулось веяния той гуманной иронии, с какой церковь неизменно относится к земной жизни, к плоти, скрывая с мудрой уступчивостью последние выводы из этого принципа плоти, и дает возможность духу оказывать свое регулирующее воздействие, не относясь с чрезмерной строгостью к природе. Значит, он никогда не слышал и о тонком понимании той снисходительности, с какой духовенство относится даже к такому таинству, как брак, которое не дарует положительного блага, подобно остальным таинствам, а служит лишь для защиты от греха, для сдерживания чувственных желаний и неумеренности. Благодаря такому подходу церковь все же сохраняет принцип аскетизма и идеал целомудрия, избегая при том политики резких нападок на плоть. Как тут мог Сеттембрини не возмутиться, не запротестовать против столь недостойного употребления понятия политики, против столь высокомерной снисходительности и благоразумия, какие дух, вернее то, что здесь называют духом, приписывает себе по сравнению со своей якобы грешной противоположностью, по отношению к которой надо вести особую политику, хотя плоть на самом деле вовсе не нуждается в его язвительном снисхождении. Напротив, проклятой двойственности в понимании мира, которая стремится одьяволить вселенную и жизнь, а тем самым и их противоположность, то есть дух. Ибо если мир — начало зла, то должен быть им и дух, как чистое отрицание мира. И тут он начал ломать копья в защиту безгрешности сладострастия. Причем Ганс Кастерп невольно вспомнил чердачную комнатку гуманиста, его конторку, соломенные стулья, графин с водой. А Нафта стал утверждать, что никогда сладострастие не может быть безгрешным. Природа вынуждена иметь нечистую совесть перед лицом духа. Политика церкви и снисходительность духа — это и есть любовь, — заявил он, желая опровергнуть элемент нигилизма в аскетическом принципе. И Ганс Кастерп про себя отметил, что слово «любовь» звучит весьма странно в устах тощего астролицевого недомерка Нафты. Спор продолжался. Нам эта игра знакома, Гансу Кастерпу тоже. Мы на минуту послушали его, желая узнать, как этот поединок в стиле перипатетиков протекает под сенью шествующей рядом с ними яркой индивидуальности, и каким образом одно присутствие этой индивидуальности гасило в противниках всякий пыл. Настолько, что тайная необходимость считаться с ее присутствием неотвратимо убивала время от времени проскакивающую между ними искру полемического задора, и невольно рождалось ощущение вялости и безжизненности, какое мы испытываем, когда в электрическом проводке не возникает контакта. Перипатетики, прогуливающиеся, философская школа в Афинах, основанная Аристотелем в 335 году до нашей эры, названа в связи с обыкновением Аристотеля вести занятия с учениками во время прогулок около храма Аполлона Ликейского. Что ж, именно так обстояло дело. Между противоречиями не было потрескивания, не вспыхивала молния, не возникало тока. Присутствие этой индивидуальности, нейтрализованные силой их духа, как им хотелось думать, скорее само нейтрализовало дух. Ганс Кастерп отметил этот факт с изумлением и интересом.